Это нефтерадио, друзья, нефтерадио.онлайн. The best 10 minutes of your life. Так называется эта музыкальная композиция, то бишь по-русски самые лучшие 10 минут в твоей жизни. Именно столько длится эта хорошая, спокойная музыка, которая радует всех вас и нас. Нефтерадио.онлайн. Не переключайтесь. Кстати, подслушано в УГНТУ, в опорном университете России. Оказывается, сегодня день рождения у нашего активиста, участника креативной группы «Нефтерадио» Дима Баймурзина. Желаем нашему активисту здоровья, сил на учебу, любви, мира и света в душе, и творческого вдохновения, конечно же. Спасибо, что ты в нашей команде, друг. Ждем, кстати, твоих новых музыкальных подкастов. Тех, кто их не слышал, мы рекомендуем, заходите в наш паблик ВКонтакте «Нефтерадио», он так и называется. И сегодня мы опубликовали этот поздравок с днем рождения для Дима Баймурзина, нашего любимого студента УГНТУ, который участвует в команде развития «Нефтерадио». Там же в этом паблике «Нефтерадио», помимо поздравления с днем рождения, вы можете послушать несколько музыкальных подкастов от УГНТУ, в которых Дим принимал непосредственное участие. И не забывайте его поздравлять и писать комментарии в нашем паблике ВКонтакте «Нефтерадио». Вы также можете оставить свои поздравления, друзья и пожелания своим знакомым, родственникам, либо преподавателям. Это сделать достаточно легко, достаточно написать нам ВКонтакте в паблике «Нефтерадио». Там для этого есть специальный раздел. Друзья, можете оставить сообщение в соцсетях. Вот, либо по номеру телефона +3 80072 101 22 63, +3 80072 101 22 63. Этот номер привязан к Телеграму и WhatsApp мессенджеру. Ну а мы продолжаем слушать самые лучшие 10 минут в вашей жизни. Нефтерадио.онлайн.